Естественно, я буду мстить. Жестоко и без особого выбора средств, как бы хрестоматийно это ни звучало. Именно так по-другому не скажешь. Я, конечно, не Слай и не Ван Дам, но в некоторых вопросах применительно к нашей действительности, пожалуй, даже круче. Можете мне поверить. Мне пришло в голову, что, наверное, вариант со снайпером все же исключать не стоит. Кто его знает? Я аккуратно пристроил подбородок на подоконник и внимательно осмотрел окрестности. Особого удобства для снайпера сектор стрельбы не представлял. Со всех сторон двор окружал сплошной каменный забор. Сразу за забором росли раскидистые акации, высотой превосходившие его на 1/3. Ветки очень тонкие, ребенка не выдержат. Не то что взрослого человека с ружьем. Близлежащие постройки были значительно ниже уровня крон. Единственным возможным местом для снайперского гнезда могла быть только водонапорная башня, до которой, как я прикинул на глазок, отсюда было не меньше 1500 метров. Значит, особо опасаться этого направления не стоило. Если учесть разрешающую способность оптики и прицельную дальность стрельбы из наиболее типичного оружия снайпера СВД 1300 метров, нужно быть просто волшебником, чтобы попасть в голову с такого расстояния. Я покинул наблюдательный пункт и начал одеваться, морща лоб и решая, что мне прежде сделать — умыться или выпить с пол-литра кофе. Извлек из-под подушки ствол, вставил магазин, снял с предохранителя, дослал патрон в патронник и, положив его рядом на кровать, завершил процесс одевания. «Ну, ты молодец, парень. Спокойно спал в никем не охраняемом доме 4 часа. Столько, по моим подсчетам, прошло времени после того, как уехал Дон. Нормально. Киллер мог зайти куда угодно, перерезать мне глотку, потом без помех прошествовать к дому в спальню, пару раз трахнуть его пассию и прикончить ее, спуститься на кухню и приказать глуховатой тете Даш приготовить ему что-нибудь пожрать. Она, скорее всего, приняла бы его за одного из гостей, которые постоянно бывают в этом доме. Переждав, киллер мог спокойно поехать к офису и организовать наезд КамАЗа на машину шефа. И еще куча вариантов. Лопух ты, Бакланов! Что еще сказать? Я взял ствол и направился путешествовать по дому. Для начала спустился вниз, закрыл входную дверь на ключ, который постоянно висел на крючке в прихожей. Дон не имел привычки запирать свое жилище. К тому же дома всегда была тетя Даша, оставался кто-то из гостей или очередная пассия. Ну вот. Теперь, если в доме присутствует кто-то посторонний, ему не уйти. Все окна на обоих этажах забраны решетками, а второго входа нет. На кухне я обнаружил тетю Дашу, которая готовила обед, и, объяснившись с ней с грехом пополам при помощи жестов, я понял, что Дон на работе, Наташку выслали к родственникам в деревню на время, и домохозяйка весьма недовольна тем обстоятельством, что я разгуливаю по дому босой. На последнее замечание я махнул рукой и пошел из кухни прочь, соображая, каким образом более качественно прошмонать всю хату и не дать возможности гипотетическому врагу передислоцироваться из одной комнаты в другую. Один вариант мне подошел. Все комнаты имели никогда не запирающиеся замки, ключи от которых висели в связке на стене в прихожей. Завладев связкой, я еще раз убедился, что открыть изнутри входную дверь невозможно. Затем в нерешительности остановился у порога и некоторое время гипнотизировал телефон. Мне в голову вдруг пришла мысль, что, пожалуй, будет лучше, если я позвоню Дону в офис и попрошу прислать кого-нибудь сюда, а сам буду находиться рядом с ним на случай внезапного осложнения обстановки. А потом перевел взгляд под вешалку, где стояли мои туфли, и обнаружил, что в одной из них торчит свернутый в трубочку листок бумаги. Я взял этот листок. На нем рукой Дона было написано «Смотри за домом, никуда не уходи», и стояла его подпись. Прочитал и подумал, если я сам потратил 2 недели на детальное изучение личности Берковича, профессиональному киллеру, пожалуй, понадобится не менее 5-6 дней для тщательного ознакомления с жизненным укладом Дона, чтобы приготовить ему качественную, естественную смерть. Дон прав. Надо присматривать за домом, поскольку это самое уязвимое место в обороне. И уж коль скоро я проспал, придется исправить оплошность и заняться тотальным обыском. Я прошел на середину холла, плюхнулся в кресло и, положив пистолет под колено, быстро расслабился, впадая в медитативное состояние. Отогнав назойливые звуки, доносившиеся с кухни, я попытался извлечь из подсознания возможную причину моего беспокойства. В сознании возникла бородатая морда с горящими беспощадными глазами. Ну вот, так и знал. Тяжело вздохнув, я поднялся из кресла и со связкой ключей в одной руке и стволом в другой поплелся наверх.